Глава 24. Те, кого мы потеряли. Наверное, у каждого из нас есть хоть один знакомый, который покончил с собой или пытался это сделать, погиб в результате передозировки, аварии, перестрелки или при каких-либо других трагических обстоятельствах. У меня в роду за 3 поколения было 5 самоубийц. Кроме того, у меня есть друзья и коллеги из поколения X, совершившие суицид. Многие из нас знают и представителей поколения Z, которые попадают в эту категорию. Один из моих студентов тоже покончил с собой, и уж от него-то я мог этого ожидать в самую последнюю очередь. Когда случаются такие трагедии, как это, просто не знаешь, что сказать. И это нормально. Нормально, что мы не можем подобрать слов или объяснений, но и говорить об этом открыто тоже нормально. Когда мой студент покончил с собой, я подошел поговорить к его двоюродному брату и лучшему другу, которые тоже у меня учились. Я не стал приносить соболезнования. Эта расхожая фраза всегда кажется мне пустой и звучит как неуклюжая попытка заглушить страх или дискомфорт от того, что тебе вроде бы нужно что-то сказать. Вместо этого я пообещал им, что продолжу с еще большей энергией и самоотдачей делать все, чтобы сохранить психическое здоровье молодого поколения. Это обещание бросить все свои силы на конструктивные действия значило для них куда больше, чем любые слова сочувствия, которые я мог бы произнести. Теплым летним днем я тихо сидел в одиночестве перед могилой своего ученика, которая находится в живописном уголке небольшого сельского кладбища. Я смотрел на выбитые на памятнике даты 2001-2020 и на разные памятные вещи, которые принесли на его могилу родственники, друзья и товарищи по команде. Маленький белый мотылек, пролетая мимо, задел крылышком мое колено, а потом скрылся в листве деревьев. И тогда я дал обещание этому юношу, которому теперь вечно будет 19 лет, такое же обещание, как и его двоюродному брату и лучшему другу, что его история на этом не закончится. Это был мой способ справиться с потерей. Всем рано или поздно приходится терять близких. Но только мы сами можем решить, как это повлияет на нашу дальнейшую жизнь. Спросите себя. Приходилось ли мне столкнуться со смертью знакомого молодого человека, в частности, в результате самоубийства? Какие действия я предпринял, чтобы справиться с этой утратой? Какие действия я могу предпринять в будущем? Спросите зумера, что я могу сделать для вас, чтобы помочь вам пережить утрату или тяжелый период в жизни?